Позитивный или негативный образ своей группы формируется в зависимости от того, какое место она занимает в обществе. Критерии же этого зависят от типа общества, поскольку в нем по-разному оцениваются различные социальные группы, в частности, по половому, национальному или религиозному признаку. Белинская, Тихомандритская, 2001, страница 249. Сама возможность перехода из одной группы в другую также обусловлена характером общественных отношений. В тоталитарных обществах человек в большей мере привязан к группе, в демократических существует больше возможностей для индивидуальной мобильности. Поэтому социальная идентичность личности есть один из механизмов, связывающих личность и общество. Исследования последних лет выявили и еще один аспект социальной идентичности, а именно ее временные аспекты – Синерелла. Речь идет о том, что потребность в позитивном образе своей группы заставляет человека анализировать не только свою принадлежность к определенной группе сегодня, но и оценивать предшествующие группы, к которым он принадлежал. Что еще более важно, планировать свою будущую, так называемую возможную идентичность, Маркус Нуриус, то есть определение группы или групп, в которой я вижу себя в своей дальнейшей жизни, там же страница 234-236. Разработка проблем социальной идентичности позволяет по-новому взглянуть на перспективы исследований личности в социальной психологии. Традиционная постановка проблемы «личность и группа» требует преодоления как минимум двух ложных стереотипов. Одним из них является молчаливое предположение, что анализируется одна личность, даже если она рассмотрена внутри группы. Сама же группа при этом предстает как некоторая целостность, состав которой в данном контексте не уточняется. Можно предположить, что другие члены группы личностями, по-видимому, не являются. Здесь сразу же обнаруживается ряд трудностей. Разве в действительности одна личность взаимодействует с группой? Их может быть несколько. В пределе вся группа может состоять из личностей. Группа, состоящая из личностей, это такая реальность, в которой качество, присущее одному из ее членов, нельзя рассматривать чем-то принципиально отличающимся от качеств, присущих другим членам. Все члены группы — личности, и именно их взаимодействие дано как реальная жизнедеятельность группы. Проблема преобразуется таким образом из проблемы «личность в группе» в проблему «личности в группе». Трудно переоценить практическую перспективу такого подхода, особенно при анализе таких общественных процессов, как демократизация, развитие социальной справедливости и тому подобное. Другая трудность, которую тоже необходимо преодолеть — рассмотрение личности в контексте одной группы. Но исследования социальной идентичности отчетливо показали необходимость рассмотрения системы групп, в которые включен человек и в которых он действует. Введенный в социальную психологию раздел «Психология межгрупповых отношений» описывает и эту сферу реальной жизнедеятельности групп. Но она принимается в расчет лишь при исследовании групп. Как только вопрос переносится в сферу изучения личности, социальная психология утрачивает такое свое завоевание, как анализ межгрупповых отношений. Личность вновь упорно помещается лишь в одну группу. Хотя проблема множественной идентичности, конечно, ставится, однако принцип исследования личности как функционирующей в системе групп при этом остается не вполне реализованным.